Глава пятая. Это был господин немолодых уже лет, чопорный, осанистый, с осторожной и брюзгливой физиономией, который начал тем, что остановился в дверях, озираясь кругом с обидно нескрываемым удивлением и как будто спрашивая взглядами, куда же ты я попал. Недоверчивый даже с аффектацией некоторого испуга, чуть ли даже не оскорбления, озирал он тесную и низкую морскую каюту Раскольникова. С тем же удивлением перевел и уставил потом глаза на самого Раскольникова, раздетого, всклокоченного, немытого, лежавшего на мизерном грязном своем диване и тоже неподвижно его рассматривавшего. Затем с той же медлительностью стал рассматривать растрепанную, небритую, нечесанную фигуру Разумихина, который, в свою очередь, дерзко и вопросительно глядел ему прямо в глаза, не двигаясь с места. Напряженное молчание длилось с минуту, и, наконец, как и следовало ожидать, произошла маленькая перемена декорации. Сообразив, должно быть, по некоторым весьма, впрочем, резким данным, что преувеличено строгую осанкой здесь, в этой морской каюте, ровно ничего не возьмешь, вошедший господин несколько смягчился и вежливо, хотя и не без строгости, произнес, обращаясь к Зосимову и отчеканивая каждый слог своего вопроса: «Родион Романович Раскольников, господин студент или бывший студент?» Зосимов медленно шевельнулся и, может быть, и ответил бы, если бы Разумихин, к которому вовсе не относились, не предупредил его тотчас же. «А вот он лежит на диване. А вам что нужно?» Это фамильярное «а вам что нужно» так и подсекло чопорного господина. Он даже чуть было не поворотился к Разумихину, но успел-таки сдержать себя вовремя и поскорей повернулся опять к Зосимову. — Вот, Раскольников, — промямлил Зосимов, кивнув на больного, затем зевнул, причем как-то необыкновенно много раскрыл свой рот и необыкновенно долго держал его в таком положении. Потом медленно потащился в свой жилетный карман, вынул огромнейшие выпуклые глухие золотые часы, раскрыл, посмотрел и так же медленно и лениво потащился опять их укладывать. Сам Раскольников все время лежал молча, навзничь и упорно, хотя и без всякой мысли, глядел на вошедшего. Лицо его, отвернувшееся теперь от любопытного цветка на обоих, было чрезвычайно бледное и выражало необыкновенное страдание, как будто он только что перенес мучительную операцию или выпустили его сейчас из-под пытки. Но вошедший господин мало-помалу стал возбуждать в нем все больше и больше внимания, потом недоумения, потом недоверчивости и даже как будто боязни. Когда же Зосимов, указав на него, проговорил «Вот, Раскольников», он вдруг, быстро приподнявшись, точно привскочив, сел на постели и почти вызывающим, но прерывистым и слабым голосом произнес: «Да? Я Раскольников. Что вам надо?» Гость внимательно посмотрел и внушительно произнес: «Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уже вам безызвестно». Но Раскольников, ожидавший чего-то совсем другого, тупо и задумчиво посмотрел на него и ничего не ответил, как будто имя Петра Петровича слышал он решительно в первый раз. — Как? Неужели вы до сих пор не изволили еще получить никаких известий? — спросил Петр Петрович, несколько коробясь. В ответ на это Раскольников медленно опустился на подушку, закинул руки за голову и стал смотреть в потолок. Тоска проглянула в лице Лужина. Зосимов и Разумихин еще с большим любопытством принялись его оглядывать, и он, видимо, наконец сконфузился. «Я предполагал, и рассчитывал, — замямлил он, — что письма опущены уже слишком 10 дней, даже чуть ли не 2 недели. — Послушайте, что же вам все стоять у двери-то? — перебил вдруг Разумихин. — Клеймите, что объяснить, так садитесь. Обоим вам с Настасьей там тесно. Настасьюшка, посторонись, дай пройти. Проходите, вот вам стул, сюда. Пролезайте же. Он отодвинул свой стул от стола, высвободил немного пространства между столом и своими коленями и ждал несколько в напряженном положении, чтобы гость пролез в эту щелочку. Минута была так выбрана, что никак нельзя было отказаться, и гость полез через узкое пространство, торопясь и спотыкаясь. Достигнув стула, он сел и мнительно поглядел на Разумихина. — Вы, впрочем, не конфустись, — брякнул тот. — Вроде 5-й день уже болен, и 3 дня бредил, а теперь очнулся и даже ел с аппетитом. Это вот его доктор сидит, только что его осмотрел. А я товарищ Родькин, тоже бывший студент, и теперь вот с ним нянчусь. — Так вы нас не считайте и не стесняйтесь, а продолжайте, что вам там надо. — Благодарю вас. Не обеспокою ли я, однако, больного своим присутствием и разговором? — обратился Петр Петрович к Зосимову. — Нет, — промямлил Зосимов, — даже развлечь можете. И опять зевнул. — О, он давно уже в памяти, с утра, — продолжал Разумихин, фамильярность которого имела вид такого неподдельного простодушия, что Петр Петрович подумал и стал ободряться, может быть, отчасти и потому, что этот оборванец и нахал успел-таки отрекомендоваться студентам. — Ваша мамаша, — начал Лужин, — громко сделал Разумихин. Лужин посмотрел на него вопросительно. — Ничего, я так. Ступайте. Лужин пожал плечами. — Ваша мамаша еще в бытность мою при них начала к вам письмо. Приехав сюда, я нарочно пропустил несколько дней и не приходил к вам, чтобы уж быть вполне уверенным, что вы извещены обо всем. Но теперь, к удивлению моему... — Знаю, знаю, — проговорил вдруг Раскольников с выражением самой нетерпеливой досады. — Это вы? Жених? — Ну, знаю. И довольно. Петр Петрович решительно обиделся, но смолчал. Он усиленно спешил сообразить, что все это значит. С минуту продолжалось молчание. Между тем Раскольников, слегка был обратившийся к нему при ответе, принялся вдруг его снова рассматривать пристально и с каким-то особенным любопытством, как будто давеча еще не успел его рассмотреть всего, или как будто что-то новое в нем его поразило. Даже приподнялся для этого нарочно с подушки. Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное, а именно нечто, как бы оправдывавшее название жениха, так бесцеремонно ему сейчас данное. Во-первых, было видно и даже слишком заметно, что Петр Петрович усиленно поспешил воспользоваться несколькими днями в столице, чтобы успеть принарядиться и прикраситься в ожидании невесты, что, впрочем, было весьма невинно и позволительно. Даже собственное, может быть, даже слишком самодовольное собственное сознание своей приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр Петрович состоял на линии жениха. Все платье его было только что от портного, и все было хорошо, кроме разве того только, что все было слишком новое и слишком обличало известную цель. Даже щегольская, навехонькая, круглая шляпа об этой цели свидетельствовала. Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара жувеневских перчаток сиреневых, настоящих, свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не надевали, а только носили в руках для параду. В одежде же Петра Петровича преобладали цвета светлые и юношественные. На нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек с розовыми полосками, и, что всего лучше, все это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его весьма свежее и даже красивое, и без того казалось моложе своих 45 лет. Темные бакенбарды приятно осеняли его с обеих сторон в виде двух котлет и весьма красиво сгущались возле светло-выбритого блиставшего подбородка. Даже волосы, впрочем, чуть-чуть лишь с проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельствам ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец. Если же и было что-нибудь в этой довольно красивой и солидной физиономии действительно неприятное и отталкивающее, то происходило уж от других причин. Рассмотрев без церемонии господина Лужина, Раскольников ядовито улыбнулся, снова опустился на подушку и стал по-прежнему глядеть в потолок. Но господин Лужин скрепился и, кажется, решился не примечать до времени всех этих странностей. «Жалею весьма и весьма, что нахожу вас в таком положении», — начал он снова, с усилием прерывая молчание. «Если бы знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Но, знаете, хлопотаю, и имею к тому же весьма важное дело по моей адвокатской части в Сенате. Не упоминаю уже о тех заботах, которые вы угадаете. Ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час». Раскольников пошевелился и хотел было что-то сказать. Лицо его выразило некоторое волнение. Петр Петрович приостановился, выждал, но так как ничего не последовало, то и продолжал. «С часу на час и... Приискал им на первый случай квартиру». «Где?» — слабо выговорил Раскольников. «Весьма недалеко отсюда, дом Бакалеева». «Это на Вознесенском», — перебил Разумихин. «Там два этажа под номерами. Купец Юшин содержит. Бывал». «Да, номерас». «Скверность ужаснейшая, грязь, вонь, да и подозрительное место. Штуки случались, да и черт знает, кто не живет. Я и сам-то заходил по скандальному случаю. Дешево, впрочем. Я, конечно, не мог собрать стольких сведений, так как и сам человек новый», — щекотливо возразил Петр Петрович. «Но, впрочем, две весьма и весьма чистенькие комнатки, а так как это на весьма короткий срок, я приискал уже настоящую, то есть будущую нашу квартиру», — обратился он к Раскольникову, — «и теперь ее отделывают. А пока месте сам теснюсь в номерах. Два шага отсюда, у госпожи Липпе-Вегзель, в квартире одного моего молодого друга, Андрея Семеновича Лебезятникова. Он-то мне и дом Бакалеева указал». «Лебезятникова», — медленно проговорил Раскольников, как бы что-то припоминая. «Да, Андрей Семенович Лебезятников, служащий в министерстве. Извольте знать?» «Да нет», — ответил Раскольников. — Извините, мне так показалось по вашему вопросу. Я был когда-то опекуном его, очень милый молодой человек и следящий. Я же рад встречать молодежь, по ней узнаешь, что нового. Петр Петрович с надеждой оглядел всех присутствующих. — Это в каком отношении? — спросил Разумихин. — В самом серьезном, так сказать, в самой... — Сущности дела, — подхватил Петр Петрович, как бы обрадовавшись вопросу. — Я, видите ли, уже 10 лет не посещал Петербурга. Все эти наши новости, реформы, идеи — все это и до нас прикоснулось в провинцию. Но чтобы видеть яснее и видеть все, надо бы быть в Петербурге. Но моя мысль именно такова, что всего больше заметишь и узнаешь, наблюдая молодые поколения наши. и, признаюсь, порадовался. Чему именно? Да вопрос ваш обширен. Могу ошибаться, но, кажется, мне нахожу более ясный взгляд, более, так сказать, критики, более деловитости. — Нет, правда, — процедил Зосимов. — Врешь ты, деловитости нет, — вцепился Разумихин. — Деловитость приобретается трудно, а с неб даром не слетает. А мы чуть не 200 лет, как от всякого дела отучены. Идеи-то, пожалуй, бродят, — обратился он к Петру Петровичу. — И желание добра есть, хоть и детское, и честность даже найдется, несмотря на то, что тут, видимо-невидимо, привалило мошенников. А деловитости все-таки нет. Деловитость в сапогах ходит. — Не соглашусь с вами, — с видимым наслаждением возразил Петр Петрович. — Конечно, есть увлечения, неправильности, но надо быть и снисходительным. Увлечение свидетельствует о горячности к делу и о той неправильной внешней обстановке, в которой находится дело. Если же сделано мало, то ведь и времени было немного. О средствах и не говорю. По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и сделано. Распространены новые полезные мысли, распространены некоторые новые полезные сочинения вместо прежних мечтательных и романтических. Литература принимает более зрелый оттенок. Искоренено и осмеяно много вредных предубеждений. Одним словом, мы безвозвратно отрезали себя от прошедшего. А это, по-моему, уж дело с... — Затвердил. — Рекомендуется, — произнес вдруг Раскольников. — Что-с? — спросил Петр Петрович, не расслышав, но не получил ответа. — Это все справедливо, — поспешил вставить Зосимов. — Не правда ли, — продолжал Петр Петрович, приятно взглянув на Зосимова. — Согласитесь сами, — продолжал он, обращаясь к Разумихину, но уже с оттенком некоторого торжества и превосходства, и чуть было не прибавил молодой человек, — что есть преуспеяние или, как говорят теперь, прогресс, хотя бы во имя науки и экономической правды. — Общее место! — Нет, не общее место-с. Если мне, например, до сих пор говорили «возлюби», и я возлюблял, то что из того выходило, — продолжал Петр Петрович, может быть, с излишней поспешностью, — выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы. По русской пословице «пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит, возлюби прежде всех одного себя, ибо все на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои обделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований, тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственное исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем... и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана, и уже не от частных единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастью, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью. Оказалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться... — Извините, я тоже не остроумен, — резко перебил Разумихин, — а потому перестанемте. Я ведь и заговорил с целью, а то мне вся эта болтовня, себя тешенье, все эти неумолчные, беспрерывные общие места и все то ж до того в 3 года опротивили, что, ей-богу, краснею, когда и другие-то, не то что я, при мне говорят. Вы, разумеется, спешили отрекомендоваться в своих познаниях, это очень простительно, я не осуждаю. Я же хотел только узнать теперь, кто вы такой, потому что, видите ли, к общему-то делу в последнее время прицепилось столько разных промышленников, и до того исказили они все, к чему не прикоснулись в свой интерес, что решительно все дело испакостили. Ну, все довольно. «Милостивый государь», — начал было господин Лужин, коробясь с чрезвычайным достоинством, — «не хотите ли вы столь бесцеремонно изъяснить, что и я...» «О, помилуйте, помилуйте, мог ли я?» «Ну и довольно», — отрезал Разумихин и круто повернулся с продолжением давешнего разговора к Зосимову. Петр Петрович оказался настолько умен, чтобы тотчас же объяснению поверить. Он, впрочем, решил через две минуты уйти. «Надеюсь, что начатое теперь знакомство наше, — обратился он к Раскольникову, — после вашего выздоровления и ввиду известных вам обстоятельств укрепится еще более. Особенно желаю здоровья!» Раскольников даже головы не повернул. Петр Петрович начал вставать со стула. — Убил непременно закладчик, — утвердительно говорил Зосимов. — Непременно закладчик, — поддакнул Разумихин. — Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает. — Закладчиков допрашивает? — громко спросил Раскольников. — Да, что? — Ничего. — Откуда он их берет? — спросил Зосимов. — Иных Кох указал. Других имена были на обертках вещей записаны, а иные сами пришли, как прослышали. — Но ловкое же и опытное должно быть каналья. Какая смелость, какая решимость. — Вот тут и есть что нет, — прервал Разумихин. — Этот-то вас всех избивает с пути. А я говорю, неловкий, неопытный, и, наверное, это был первый шаг. Предположи расчеты, ловкую каналью, и выйдет невероятно. Предположи же неопытного, и выйдет, что один только случай его из беды вынес, а случай чего не делает. Помилуй, да он и препятствий-то, может быть, не предвидел. А как дело ведет? Берет 10-20-рублевые вещи, набивает ими карман, роется в бабью кладке в тряпье, а в комоде, в верхнем ящике, в шкатулке... «Одних чистых денег на 1500 нашли, кроме билетов. Я грабить-то не умел, только и сумел, что убить. Первый шаг, говорю тебе, первый шаг. Потерялся. И не расчетом, а случаем вывернулся». «Это, кажется, о недавнем убийстве старухи-чиновницы», — вмешался, обращаясь к Зосимову Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, но перед уходом пожелав бросить еще несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном впечатлении, и тщеславие перебороло благоразумие. «Да, вы слышали? Как же в соседстве? И подробности знаете». — Не могу сказать, но меня интересует при этом другое обстоятельство, так сказать, цельный вопрос. Не говорю уже о том, что преступления в низшем классе в последние лет 5 увеличились. Не говорю о повсеместных и беспрерывных грабежах и пожарах. Страшнее всего то для меня, что преступления и в высших классах таким же образом увеличиваются и, так сказать, параллельно. Там, слышно, бывший студент на большой дороге почту разбил. Там передовые по общественному своему положению люди фальшивые бумажки делают. Там в Москве ловят целую компанию подделывателей билетов последнего займа с лотереей. И в главных участниках один лектор всемирной истории. Там убивают нашего секретаря за границей по причине денежной и загадочной. И если теперь эта старуха-проценщица убита одним из закладчиков, то это, стало быть, был человек из общества более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей. То чем же объяснить эту, с одной стороны, распущенность цивилизованной частью нашего общества? — Перемен экономических много, — отозвался Зосимов. — То есть, а чем объяснить? — прицепился Разумихин. — А вот именно закоренелую слишком неделовитостью и можно бы объяснить. — То есть, как это? — А что, — отвечал в Москве вот лектор-то ваш на вопрос, зачем он билет подделывал? — Все богатеют разными способами. Так и мне поскорей захотелось разбогатеть. Точных слов не помню, но смысл, что на даровщинку поскорей, без труда. На всем готовом привыкли жить, на чужих помощях ходить, жеванное есть. Ну, а пробил час великой, тут всякое объявил, с чем смотрит. Ну, однако же, нравственность и, так сказать, правила... — Да почему вы хлопочете? — неожиданно вмешался Раскольников. — По вашей же вышла теории. — Как так? По моей теории. — А доведите до последствий, что вы давеча проповедовали. И выйдет, что людей можно резать. — Помилуйте! — вскричал Лужин. — Нет, это не так, — отозвался Зосимов. Раскольников лежал бледный, с вздрагивающей верхнюю губой, и трудно дышал. — На все есть мера, — высокомерно продолжал Лужин. — Экономическая идея еще не есть приглашение к убийству. Если только предположить... — А правда ли, что вы? — перебил вдруг опять Раскольников, дрожащим от злобы голосом, в котором слышалась какая-то радость обиды. — Правда ли, что вы сказали вашей невесте? В тот самый час, как от нее согласие получили, что всего больше рады тому, что она нищая, потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтобы потом над ней властвовать и попрекать тем, что она вами облагодетельствована. — Милостивый государь! — злобно и раздражительно вскричал Лужин, весь вспыхнув и смешавшись. — Милостивый государь! Так и сказить мысль! Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания. Я подозреваю, кто... Одним словом, это стрела? Одним словом, ваша мамаша? Она и без того показалась мне при всех прочих своих превосходных качествах несколько восторженного и романтического оттенка в мыслях. Но я все-таки был в тысячу верстах от предположения, что она в таком извращенном фантазии виде могла понять и представить дело. И, наконец, наконец... — А знаете что? — вскричал Раскольников, приподнимаясь на подушки и смотря на него в упор пронзительным сверкающим взглядом. — Знаете что? — А что-с? — Лужин остановился и ждал с обиженным и вызывающим видом. Несколько секунд длилось молчание. — А то, что если вы еще раз осмелитесь упомянуть хоть одно слово о моей матери, то я вас с лестницы кувырком спущу! — Что с тобой? — крикнул Разумихин. — А-а-а! Так вот оно что-с! — Лужин побледнел и закусил губу. — Слушайте, сударь, меня! — начал он с расстановкой, сдерживая себя всеми силами, но все-таки задыхаясь. — Я еще давеча с первого шагу разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтобы узнать ее более. Многое я бы мог простить больному и родственнику, но теперь вам никогда... «Да-с! Я не болен!» — вскричал Раскольников. «Тем паче-с! Убирайтесь к черту!» Но Лужин уже выходил сам, не докончив речи, пролезая снова между столом и стулом. Разумихин на этот раз встал, чтобы пропустить его. Не глядя ни на кого и даже не кивнув головой Зосимову, который давно уже кивал ему, чтобы он оставил в покое больного, Лужин вышел, приподняв из осторожности рядом с плечом свою шляпу, когда, принагнувшись, проходил в дверь. И даже в изгибе спины его как бы выражалось при этом случае, что он носит с собой ужасное оскорбление. «Можно ли? Можно ли так?» — говорил озадаченный Разумихин, качая головой. «Оставьте! Оставьте меня все!» — в выступлении вскричал Раскольников. «Да оставите ли вы меня, наконец, мучители? Я вас не боюсь! Я никого, никого теперь не боюсь! Прочь от меня! Я один хочу быть! Один, один, один!» «Пойдем», — сказал Зосимов, кивнув Разумихину. «Помилуй, да разве можно его так оставлять?» «Пойдем», — настойчиво повторил Зосимов и вышел. Разумихин подумал и побежал догонять его. «Хуже могло быть, если бы мы его не послушались», — сказал Зосимов уже на лестнице. «Раздражать невозможно». «Что с ним?» Если бы только толчок ему какой-нибудь благоприятный, вот бы чего. Давеча он был не в силах. Знаешь, у него что-то есть на уме, что-то неподвижное, тяготящее. Этого я очень боюсь, непременно. Да вот этот господин, может быть, Петр-то Петрович. По разговору видно, что он женится на его сестре, и что Роди об этом перед самой болезнью письмо получил. Да, черт его принес теперь. Может быть, расстроил все дело. А заметил ты, что он ко всему равнодушен, на все отмалчивается, кроме одного пункта, от которого из себя выходит. Это убийство. Да-да, подхватил Разумихин, очень заметил. Интересуется, пугается. Это его в самый день болезни напугали. В конторе у надзирателя в обморок упал. Ты мне это расскажи подробнее вечером, а я тебе кое-что потом скажу. Интересует он меня очень. Через полчаса зайду наведаться. Воспаления, впрочем, не будет. Спасибо тебе. А я у Пашеньки тем временем подожду и буду наблюдать через Настасью. Раскольников, оставшись один, с нетерпением и тоской поглядел на Настасью, но та еще медлила уходить. — Чай теперь выпьешь? — спросила она. — После. Я спать хочу. Оставь меня. Он судорожно отвернулся к стене. Настасья вышла.